и Петр Леонидович не заставил себя ждать. Со мной был кто-то еще из артистов, и мы были очарованы этим великим человеком. Что нас больше всего поразило? Полное отсутствие пресловутого академизма. Этот непосредственный, любознательный, веселый человек поначалу никак не укладывался в мое книжное представление о всемирно известном ученом. Я даже не могу сказать, что он разговаривал с нами на равных. Скорее, как студент с профессорами, поскольку разговор шел не о его деле, а о нашем, о театре. И он не стеснялся перед нами своей некомпетентности в этом вопросе. С интересом расспрашивал, удивлялся, смеялся, ерошил свои непокорные волосы. А потом, вспомнив свою молодость, азартно и весело, рассказывал о смешных и курьезных случаях. Я думаю, сейчас он был по-настоящему счастливым человеком. И не только потому, что смог многое сделать в науке, добился всемирного признания, а потому, что сумел не растерять все хорошее и естественное, данное ему от природы. Надо было видеть его восторг, когда его взгляд упал на подпись Завадского. «Воюет Юрка!» — воскликнул он с детской непосредственностью. «И Галка туда же!» — это он про Уланову. «Тогда придется и мне подписать». Для него все были Пети, Вани, Галки. Увы, все наши старания не увенчались успехом. Нас, сборщиков подписей, вызвал к себе большой тогда партийный деятель СИЗОВ, попросил объясниться. У него была манера ко всем обращаться на «ты». «Ребята!» — сказал он, выслушав нас. «Вы слишком далеко зашли. Вот ты все ездишь по занятым людям, у Капицы полтора часа отнял, а он за это время что-нибудь изобрел бы. Перестань быть наивным». «Отчего это у нас, интересуюсь, полный зал КГБшников и машины КГБшные? Я слышал, как в одной машине слушали зрительный зал». «Ну, говорит, до нас дошли сведения, что вы собираетесь выйти на демонстрацию». «Николай Трофимович, пытаясь возразить, ну о чем вы? Мы же знаем, с кем имеем дело. У вас танки и ракеты, а у нас только пипетки». «Кончайте, ребята!» — заключил беседу СИЗОВ. «Я на вашей стороне, но уж бессилен даже я что-либо сделать». Это была страшная, несправедливая акция. Кому она была нужна, до сих пор понять невозможно. А, впрочем, истинный талант всегда раздражает власть имущих. Эфросу предложили перейти в театр на Малой Бронной и взять с собой 10 артистов. Я, конечно же, ушел вместе с ним. Ему сказали: «Поставьте хороший спектакль и будете главным режиссером». Эфрос поставил прекрасный спектакль, спектакль-легенду «Три сестры». Его великолепно оформляли замечательные художники Алла Чернова и Виктор Дургин. Мы сыграли с триумфом 33 спектакля, и нам устроили экзекуцию. На спектакль пришла Фурцева в сопровождении Аллы Тарасовой и семи мхатовских актеров. В зал не пустили ни Ефремова, ни Любимова, ни Симонова, и ни одного нашего артиста, не участвовавшего в спектакле. После спектакля наши актрисы подошли к Фурцевой и попытались выяснить, почему не были приглашены Ефремов, Любимов, Симонов. Министр культуры не выдержал и стал кричать: